Но главное зрелище было на воде, где беспрерывное движение лодок утомляло глаз. Подруги гребцов разваливались на задней скамейке против своих сильных мускулистых спутников и с презрением смотрели на тех женщин, которые в поисках обеда бродили по острову. Иногда, когда вереница лодок, как стрела, проносилась мимо, приятели, сошедшие на берег, начинали кричать, а за ними вся толпа, как обезумевшая, принималась орать во все горло. У поворота к шату беспрестанно показывались новые лодки. Они приближались, становились виднее, и по мере того, как узнавались лица, поднимались новые крики. Лодка, покрытая тентом с четырьмя женщинами, медленно шла по течению. Сидевшая на веслах маленькая, худенькая, поблекшая женщина была в мужском матросском костюме с подобранными под клеенчатую шляпу волосами. Против нее рослая и толстая блондинка, одетая по-мужски в белый фланелевый костюм, лежала на дне лодки, протянув ноги на скамью по обе стороны гребущей, и курила папироску. При каждом напоре весел ее грудь и живот вздрагивали от толчка. Сзади под тентом сидели, обнявшись, две красивые, высокие и стройные девушки, брюнетка и блондинка. Они беспрестанно взглядывали на своих подруг. Кто-то крикнул с гренульера: «Вот и Лесбос!» И вдруг поднялся неистовый рев. Началась страшная толкотня. Стаканы валились на пол. Люди вскакивали на столы. Все, словно объятые бредом, вопили: «Лесбос! Лесбос! Лесбос!» Этот вопль разрастался, слова становились невнятными, слышался только ужасающий смутный гул, который возрождался с новой силой, уносился в пространство, покрывал всю равнину, наполнял собой густую листву больших деревьев, доносился до соседних холмов, поднимался к самому солнцу. Та, которая гребла, спокойно остановилась при этой торжественной встрече. Толстая блондинка, лежавшая на дне лодки, беспечно повернула голову и приподнялась на локтях, а сидевшие позади красивые девушки стали смеяться и раскланиваться с публикой. Рев еще усилился, так что плавучий ресторан задрожал. Мужчины приподнимали шляпы, женщины махали платками, и все голоса, высокие и низкие, кричали: «Лесбос!» Словно весь этот народ, все сборище развращенных людей приветствовало своего вождя. Точно эскадра салютовала пушечными выстрелами проходящему перед ней адмиральскому кораблю. Многочисленная флотилия также приветствовала лодку с этими женщинами, сонно и вяло проплывшую мимо, чтобы причалить немного далее. Мсье Поль, наперекор другим, вынул из кармана ключ и стал изо всей силы свистеть. Его подруга, нервная и бледная, побледнела еще больше, дернула его за руку, требуя, чтобы он перестал, и глядя на него с бешеной злобой. Он был вне себя и, как бы охваченный мужской ревностью, с глубоким инстинктивным негодованием, побледневшими от гнева губами, бормотал: «Это позор. Их следовало бы утопить, как с камнем на шее». Но Мадлен вдруг рассердилась. Ее резкий голосок стал шипящим, и она быстро заговорила, точно вступаясь за свое личное дело. «А разве тебя это касается? Разве они не вольны делать, что хотят? Ведь они никому ничем не обязаны. Избавь, пожалуйста, от твоих выходок и не лезь не в свое дело». Но он перебил ее. «Это дело полиции, и я их упеку в Сан-Лазар». Она встрепенулась. «Ты?» «Да я», — А пока я тебе запрещаю говорить с ними. Слышала? Запрещаю!» Она пожала плечами и, сразу успокоившись, сказала: «Мой милый, я буду делать то, что хочу. Если тебе это не нравится, убирайся, и как можно скорей. Я ведь тебе не жена». «Нет? Ну так и молчи». Он не отвечал, и они стояли друг против друга с перекошенными лицами и задыхаясь от волнения. Четыре женщины входили с другого конца большого кафе. Две, одетые по-мужски, шли впереди. Одна худая, похожая на истрепанного юнца с желтыми тенями на висках, другая да белая, в белом фланелевом костюме с туго обтянутым задом в широких панталонах, покачивалась, как жирная утка, на огромных ногах с вдавленными коленями. За ними шли обе их подруги, и толпа гребцов наперебой пожимала их руки. Эти женщины вместе снимали небольшую дачку на берегу реки и жили так, как жили бы две семьи. Их порог был на виду у всех и всеми признан. О нем говорили как о совершенно обыкновенной вещи, которая даже привлекала к ним симпатию, и втихомолку рассказывали странные истории о драмах, возникавших от бешеной ревности женщин, о тайных посещениях известных актрис, приезжавших в домик на берегу реки. Один сосед, возмущенный этими скандальными слухами, донес на них полиции, и полицейский офицер со своим помощником явился произвести дознание. Дело было щекотливое. В сущности, обвинить этих женщин, не занимавшихся проституцией, было не в чем. Офицер, крайне смущенный и даже не понимавший хорошенько, в чем заключалось инкриминированное им преступление, снял на удачу кое-какие показания и составил пространный рапорт в подтверждение их невиновности. Над этим хохотала вся округа. Они проходили медленно, как царицы, через все помещение Гренульера и, казалось, гордились своей известностью, радовались устремленным на них взором, чувствуя себя выше этой толпы, этого сброда, этой черни.